Глава 5. Пандора безучастно слушала собеседника, лишь изредка кивая непрерывному потоку слов. Ею овладела апатия. Какая-то неимоверная, неизбывная тяжесть давила на ее плечи. С огромным трудом ей удавалось сохранять гордую осанку. Последние силы уходили на то, чтобы не опустить голову и не отвести взгляд. «Только до завтра, милая, только до завтра. Сама видишь, что в городе и яблоку негде упасть. Я с 5 слугами вынужден ютиться всего в 3 комнатах». Пандора устало кивнула. «Я понимаю». «Ну и отлично, дорогуша. Не забудь, с тебя 3 обола». Пандора долго стояла перед закрытой дверью, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Куда идти и что делать? Она медленно побрела к городским воротам. Хотелось вырваться из этой суеты, забыть обо всем, остаться наедине с собой. Навстречу шли 2 молодых людей. При виде девушки они замедлили шаг и многозначительно переглянулись. Еще совсем недавно Пандора умерла бы от стыда и возмущения, но сейчас она лишь безразлично посмотрела сквозь назойливых зевак и поморщилась. Итак, нужно решить, что делать дальше. От денег, вырученных на золотое ожерелье в Терме, осталось немного, но впереди зима, и прежде чем у нее появится хоть какой-нибудь шанс добраться до Афин, пройдет несколько месяцев. Несколько месяцев, в течение которых нужно что-то есть, где-то спать и как-то жить. Пандоре очень хотелось выкинуть тяжелые вопросы из головы, подумать обо всем этом завтра или послезавтра, а еще лучше не думать об этом вовсе. Возможно, полгода назад она так и сделала бы, но теперь что-то в глубине души не позволяло ей сдаться и опустить руки, не разрешало просто спрятаться или убежать. Невольно Пандора задумалась, что на ее месте сделал бы он, тот, кого она так хотела забыть. Однажды он что-то говорил о действиях в трудных обстоятельствах. Нужно подумать. Нужно понять, что у нас есть. Определить достижимую цель и составить план, а затем решать проблемы по очереди, одну за другой, по проблеме за раз. Идя по узкой, петляющей между обшарпанными домами улицы, Пандора размышляла. Что у нее есть? Есть около 30 оболов. Ничтожно маленькая сумма. Странно. Раньше деньги никогда не заботили ее. Мысли о деньгах казались мелочностью и жадностью. Она вспомнила, как насмехалась над этим проклятым рабом, как презирала за его скупость. Деньги всегда кажутся недостойной и низкой темой для размышления, но лишь пока они у тебя есть. Итак, 30 оболов. На них можно купить еды дней на 10 или даже на 15. Так что добыть деньги сейчас задача важная, но не главная. Что у нее есть еще? Она сама. На этой мысли Пандора сбилась с шага. Ее лицо исказила болезненная гримаса. Но чего же стоит она сама? Кто она? Благородная афинянка из уважаемой и порядочной семьи. Пандора задумчиво поправила выбившуюся прядь и провела рукой по волосам. Благородная афинская девушка. Уже немало. Этот город – союзник Афин. Рядом афинские войска ведут военные действия. Здесь, в Сане, наверняка есть множество людей из ее родного города. Возможно, даже кто-то знакомый. Значит, нужно искать этих людей. А где можно встретить приезжих? «Конечно, на Агаре!» Пандора остановилась. Ее охватило сомнение и страх. Ей ужасно не хотелось идти на рыночную площадь, туда, где все будут на нее глазеть и показывать пальцем. Она оценивающе взглянула на свой пеплос и досадливо поморщилась. Грязный и мятый. Она не меняла его со дня отплытия из Термы. Какой позор! В таком виде показаться на людях. Но, похоже, другого выхода нет. Как и опасалась Пандора, на Агаре все взгляды были устремлены в ее сторону. Хотя, возможно, ей это лишь казалось. Но, попав на рыночную площадь, она хотела только одного – сбежать. Сбежать неважно куда, лишь бы не ловить на себе любопытные, сальные, скабрезные взгляды. Пандора подошла к лавке зеленщика и сделала вид, что выбирает лук. Искоса девушка поглядывала на лица прохожих. Несколько раз ей казалось, что она встретила знакомое лицо, и каждый раз ее сердце замирало от страха и стыда. Но всякий раз, перехватив чужой безразличный взгляд, она понимала, что обозналась. Вдруг до ее ушей донесся привычный аттический говор. Так говорить мог только афинянин, уверенно и насмешливо, слегка смягчая «р». Пандора завертела головой и моментально заметила говорящего возле сырной лавки. Короткий миг узнавания, и девушка вздрогнула, пытаясь совладать с безотчетным желанием сбежать. Но было поздно. Ее узнали. «Пандора?» В возгласе странным образом смешались наигранное удивление и восторг. «О, всемогущие боги! Только не он!» Но было уже поздно обращаться к богам. Молодой человек с улыбкой подошел к Пандоре. На его лице слились радость и какое-то странное самодовольство. Пандора аккуратно положила луковицу на прилавок, благодарно кивнула любопытному продавцу и отряхнула пальцы. Ей было нужно несколько мгновений, чтобы прийти в себя. «Хайре, господин Алкивиад!» «Всемогущий громовержец! Хайре, госпожа Пандора! Что ты тут делаешь?» Пандора на мгновение закрыла глаза, собираясь с мыслями. Видимо, это и был тот шанс, на который она рассчитывала. Хотя, конечно, надеялась она совсем на другое. «Почему же Мойры так любят играть людскими судьбами?» «Я рада тебя видеть». «Клянусь Зевсом, я тоже очень рад тебя видеть, госпожа. Как же ты здесь оказалась?» Пандора вздохнула и потупила взгляд. «Боюсь, это долгая история». «Клянусь памятью Гомера, я не успокоюсь, пока не услышу ее от начала и до конца. Позволь тебя проводить. По пути ты мне все расскажешь. Ты здесь с отцом? Где ваши слуги?» От этого потока вопросов у Пандоры закружилась голова и пересохла в горле. Она закашлялась. Алкивиад огляделся по сторонам и махнул рукой. «Водонос!» Юркий мальчуган с кувшином в руках словно вырос из-под земли. «Вода свежая?» Задал Алкивиад бессмысленный вопрос. «Клянусь Гермесом, только что набрал из священного источника Калипсо. Вот, кувшин еще полный и прохладный». Алкивиад с сомнением посмотрел на девушку, и она благодарно кивнула, принимая у водоноса чашу. Прижав чашу к губам, Пандора делала маленькие короткие глотки, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. «Я здесь одна», — тихо сказала она. «Я только сегодня утром прибыла в этот город». «Всемогущие боги, одна? Где же ты остановилась? Где твои слуги?» Пандора с сожалением повела головой, словно не в силах подобрать слова. «Я еще не нашла места в городе, где можно остановиться. Здесь очень тяжело найти ночлег». «Да», — задумчиво протянул Алкивиад. «Понимаю. На войну, как на пирушку, слетелись падальщики. Кроме того, есть и те, кто бежит от войны. Им всем нужно где-то жить». Он на короткое время погрузился в раздумье, затем, сделанным сомнением, посмотрел на Пандору, словно взвешивая все «за» и «против». Его взгляд скользнул по ее мятому испачканному хитону, по спутавшимся, наскоро уложенным волосам, и, наконец, молодой Эллен собрался с духом. «У меня в этом городе есть, скажем, знакомая. Она приехала, когда началась осада Патидеи, и арендовала дом, когда здесь еще было не так многолюдно. Очень предусмотрительно и своевременно. Я навещаю ее здесь время от времени, когда стратег отпускает в город». Алкивиад замялся и добавил. «Но, конечно, не я один к ней хожу. У нас в войске многие с ней дружат. Ее зовут Фрина». Глаза Пандоры изумленно распахнулись. «Фрина?» — невольно переспросила она. «Жаба?» Алкивиад многозначительно развел руками. «Понимаешь, такие девушки стараются выбирать себе подобные имена, чтобы не вызывать людскую злобу и не гневить духов». «Подобные имена?» Снова переспросила Пандора. Она все никак не могла взять в толк, о чем он говорит. «Да, ну, такие девушки, гетеры». Пандора вздрогнула и закусила губу, недоверчиво глядя на молодого человека. «Когда меня ранили, она ухаживала за мной», словно в оправдании Алкивиад продемонстрировал розовый шрам на ноге. «Она немного колдует и знает нужные травы. Я уверен, что она поможет тебе». «Боюсь, у меня не хватит... Я не смогу достойно отблагодарить такую женщину за гостеприимство». Алкивиад поднял ладони, обрывая возможные возражения. «Ради богов, умоляю тебя, ни слова больше. О деньгах можешь не беспокоиться». «Я уверена, когда мы вернемся в Афины, мой отец...» «Не бери в голову, госпожа». Пандора на мгновение зажмурилась и глубоко вздохнула. Нет, совсем не так она представляла себе встречу с соотечественником. Что же делать? Она открыла глаза и испытующе посмотрела на него. Алкивиад смотрел на нее с напускной серьезностью. Пандоре показалось, что в глубине его глаз играют искорки то ли любопытства, то ли веселья. Видимо, поселить благородную девушку вместе с Гетерой казалось ему весьма забавной шуткой. Щеки Пандоры начали заливаться краской. Похоже, Алкивиад почувствовал ее подозрение. Он опустил взгляд и коснулся ладонью лица, словно пряча улыбку. «Фрина весьма умная девушка. Мой боевой товарищ Сократ, сын Сафроникса из Дема Алапеки, когда мы были у нее в последний раз, очень хвалил ее сметливость и образованность. Может, ты слышала о Сократе?» Пандора осторожно кивнула. «Да. Дядя Анит жаловался на него отцу и говорил, что Сократ – пустоголовый брехун, сбивающий своими россказнями молодых людей с толку». Алкивиад осекся и смущенно кашлянул. «В любом случае, боюсь, более подходящего дома тебе в этом городе не найти». «А менее подходящего?» «Прости, госпожа». Алкивиад недоуменно посмотрел на девушку. Пандора молча посмотрела в ответ, с огромным трудом пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица, но ее щеки предательски горели. «Позволь, я хотя бы покажу тебе дом Фрины. Ты поговоришь с ней и сама решишь». Пандора вздохнула и посмотрела на небо. Прохладное осеннее солнце давно миновало зенит и сейчас неуклонно сползало к горизонту, с трудом пробиваясь сквозь серую пелену облаков. Девушка вздохнула. «Хорошо». Алкивиад с трудом сдержал улыбку. «Замечательно. Пойдем, я отведу тебя. По пути ты мне все подробно расскажешь».